Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в передаче «Школа выживания» мы продолжаем наше знакомство со специями. У нас в студии Константин Михайлович Хасин. Добрый день. И мы надеемся, что сегодня вы нас познакомите с очередной специей. Что это будет сегодня? Да, мы сегодня с вами поведем разговор о такой пряности, которая носит название кориандр. Кстати говоря, вот знаете ли вы что-нибудь о этой пряности? Ну, мне так кажется, что это самая популярная специя даже у нас в стране, потому что мне так кажется, что даже ее наши бабушки, дедушки очень хорошо знали. Да, наряду с черным перцем это, пожалуй, одна из самых популярных пряностей во всем мире. И она получила очень широкое распространение везде, практически везде. Но давайте, как обычно, мы начнем все-таки с... С экскурса в историю. Даже перед экскурсом мы начнем с названий, потому что названий много. И чтобы не возникало никакой путаницы у радиослушателей, мы разберем их все по порядку. Хорошо. Итак, латинское название – это «Кориандрум сативум L». На хинди эта же пряность будет называться «дханья», на санскрите «дханьяка». Само же название «кориандр» происходит от двух греческих слов «кориос» и «анисон». Знакомое что-то на слово «анис» похоже. Да, совершенно верно. «Анисон» переводится как «анис», а «кориос» переводится как «клоп». То есть у древних греков... Это растение вызывало ассоциации с запахом клопов, и они назвали его такой клоповый анис. Это может... я что-то слышал. По-моему, его даже называют клоповник. Да, совершенно верно, потому что вот ассоциации с клопами это растение вызывало не только в Греции, но и в России. Одно из названий кориандра – это клоповник. И надо сказать все-таки, что вот именно в свежем виде – это растение, может быть, оно обладает таким своеобразным запахом и либо очень нравится людям, либо оно категорически не нравится. И, возможно, этот запах чем-то напоминает клопиной. Но у кого-то могут возникать такие ассоциации. Да, у кого-то могут возникнуть. Хотя, подобные. Честно говоря, по собственному опыту я никогда даже не подумал бы об этом. У меня в начале, когда я пробовал есть зелень кориандра, или то, что это просто-напросто называется кинза, в начале было такое ощущение, что какой-то не очень приятный запах, но потом к нему привыкаешь, и он меняется, вот это вкусовое ощущение, на то, что запах становится приятный. Но вот сами семена, они не имеют подобного запаха, и в процессе сушки и созревания запах этот исчезает, и семена пахнут очень приятно. И масса названий, и давайте мы все сразу перечислим, чтобы не было никакой мешанины. Итак, это кинза, это каляндра, это кишнец посевной. Это календра, это кишниши, это хамем, это кинзи. Это все одно и то же растение, это все кориандр. Ну, когда мы перечислили столько наименований, мне кажется, что теперь никакой путаницы не будет. Никакой путаницы не будет, да. А это, почему столько названий? Потому что очень много мест, где растет. То есть у всех народов есть свое какое-то обозначение этого растения. А растение это ярко-зеленое, однолетнее. С тонким корнем и ветвистым стеблем. Высотой оно достигает, ну, чуть меньше метра. А история использования этой пряности очень обширна и глубока. Так, скажем, есть упоминание о кориандре в Библии. Когда после исхода еврейский народ голодал в Синайской пустыне, то, как сказано в Библии, Господь накормил его манной небесной. И... сказано, что манна небесная имела вкус, подобный кориандру. Я думаю, что мы с вами можем предположить, что если манна небесная делает то же самое, что может делать кориандр, то наверняка сыны Израиля были в этот период избавлены от несварения желудка. Но похоже, что кориандр был известен не только евреям, но даже в той стране, откуда они ушли, то есть в Египте. Насколько мне известно, археологи обнаружили в гробницах фараонов вот эти семена. Это действительно так? Да, совершенно верно. Потому что израильтяне получили семена кориандра от своих вот бывших господ египтян, которые использовали его и как специю, и как духи, и как лекарство. И упоминание об этой пряности содержится в папирусе, который нашел археолог Георг Эберс. Это уникальный такой папирус, где описаны различные лекарственные растения, которые использовались в Древнем Египте. И этот папирус свидетельствует, что кориандр использовался в Египте еще в 1550 году до нашей эры. И вот как раз египтяне считали кориандр таким необходимым средством, что семена его закладывали в гробницы, видимо, чтобы предохранить себя от злых духов, от злых духов или от каких-то проблем с желудочно-кишечным трактом уже в следующей уже жизни, в последующих жизнях, да. Значит, можно предположить, что египтяне, они очень хорошо относились к теории реинкарнации. Да, я думаю, что так. Но что-нибудь известно вам еще о каких-нибудь исторических фактах? Ну, известно, что очень хорошо относились к кориандру древние греки, в частности, Гиппократ. Использовал его очень широко и рекомендовал как средство от несварения и газов. И в первом веке семена кориандра можно было свободно купить в торговых лавках Помпеи. Также широко он использовался и в Древнем Риме. Римляне использовали эту пряность уже как консервирующее средство, и если они готовили какие-то скоропортящиеся продукты, то в качестве вот такого консерванта они в основном использовали кориандр. Ну, как видите, дорогие радиослушатели, консервирование – это довольно-таки древний процесс, известный не только в наше время. Хотя я слышал, что тот вид консервирования, который известен нам, где-то изобретен в 17 или 18 веке, да, французами. Да, но консервирование имеется в виду, что если вы добавляете, скажем, семена кориандра или молотые семена кориандра в пищу, то эта пища не столь быстро портится. И она может сохраняться. В то время не было холодильников, не было каких-то таких условий. Но, кстати, было мороженое, хотя и не было холодильника. Да. Но мы не будем отвлекаться. В Китай кориандр прибыл во время династии Хань. Это приблизительно 2 столетия до нашей эры. И в то время он имел репутацию травы, которая дарует бессмертие человеку. И надо сказать, что и по сей день китайские врачи используют кориандр, но уже, конечно, не с таким, скажем так, сильным действием. То есть, конечно, бессмертие она не дарует, но ее используют для лечения дизентерии, кори, как полоскание при зубной боли, при нарушении желчевыводящих путей и так далее. Это в Китае. То есть в данном случае ее используют как и антисептик, и болеутоляющее средство, да? Да, да. Но надо сказать, что в Европе кориандр никогда не был таким основным лечебным растением, но он всегда считался хорошим помощником для пищеварения. И в Европу он попал через руки торговцев, арабских торговцев, во Францию. И парижскими монахами-кармелитами была приготовлена жидкость, которая называлась «Eau de Carme», которая сразу же стала очень популярна во Франции и огромную популярность имела и в близлежащих странах в качестве и туалетной воды, и как эффективное сердечное средство. И как часто нам приходится убеждаться в подобных случаях, что основу вот этого, в данном случае этой туалетной воды, составляла опять пряность. То есть в нашем случае это была пряность под названием кориандр, да. Ну, я слышал, что, пожалуй, наверное, самые крупные плантации кориандра – это в Индии. Как вот вы считаете? Я слышал, там по несколько тысяч гектаров. Да, совершенно верно. Вот в этой стране кориандр культивируют практически повсеместно. И поля, именно поля, где выращивают кориандр, занимают поверхность более 3000 гектаров. И надо сказать, что имеется еще один положительный момент, вот именно выращивание кориандра такими большими пространствами. Дело в том, что кориандр – это ценный медонос и очень хороший кориандровый мед. Ну, это уже достаточно большой экскурс в историю. Я думаю, что, может быть, мы можем сейчас уже наших радиослушателей познакомить и с химическим составом, и с лечебными свойствами, ну, в дальнейшем с какими-то рецептами. Кориандр – это богатый источник кальция, магния, фосфора. В нем содержится витамин С, витамины А, В1, В2. И в небольших количествах также находятся микроэлементы цинк, натрий и калий. При этом в кориандре в достаточном количестве находится белок. И можно сказать о том, что семена кориандра осуществляют как бы транспортную функцию. То есть они помогают доставлять все компоненты из пищи в организм. То есть до самых дальних его уголков? Да. Теперь, если мы поговорим о лечебных качествах кориандра, то можно сказать, что примерно во всем мире похожим образом использовали эту пряность, но существуют некоторые различия. Давайте мы с вами начнем с аюрведы. То есть, что говорит аюрведа о кориандре? Согласен. Согласно аюрведе, эта пряность хороша для всех дош. То есть, это 3 доши растения. Она оказывает воздействие на пищеварительную, дыхательную и мочеполовые системы. При этом действие ее укрепляющее, патагонное, холодное патагонное, мочегонное, ветрогонное, стимулирующее, и кориандр улучшает обмен веществ. Показаниями к применению аюрведические врачи считают следующие заболевания. Это заболевания мочеполовой системы, такие как цистит, уретрит, инфекции мочеполового тракта, различные кожные заболевания, такие как крапивница, сыпь. Также показано применение кориандра при ожогах, при несварении, при болезни горла, как противорвотное средство, при аллергиях и при сенной лихорадке. Я на минуточку перебью вас. Вот среди перечисленных, ну, можно сказать, заболеваний, вы упомянули ожоги. То есть, как в данном случае используется. Если мы подразумеваем, что кориандр используется вовнутрь, да, когда он улучшает пищеварение, то при ожогах, естественно, имеется в виду наружный ожог. Да, да. Ну, кориандр – это хорошее и наружное средство, помимо того, что его можно употреблять внутрь. При ожогах рекомендуется поступать следующим образом. Сразу после ожога рекомендуется нанести пасту, которая сделана из сока алоэ и куркумы. Смешивается такая паста, она накладывается на ожог сразу же. После того, как образуются корки, то уже вот эти корки смачиваются отваром, сильным отваром кориандра. И именно вот подобным образом мы используем кориандр. Ну, если рассмотреть пропорции все, то тогда отвар – это столовая ложка семян кориандра на стакан кипятка. И вот эти, вот этот отвар смачивается, делаются марлевые повязки, они накладываются на место ожога. На место ожога, да. Уже после того, как снята вот эта паста куркумная, куркумно-алоэ, алоэвая. Положительный момент, одно из главных преимуществ кориандра – это то, что это хорошее средство для людей питта-конституции и для питта-заболеваний, особенно заболеваний пищеварительного тракта и мочеполовой системы. При этом можно рекомендовать кориандр и как средство, улучшающее пищеварение для людей питта, потому что, как известно, острые пряности людям этой конституции противопоказаны. Если вы все-таки любите острую пищу, но не очень хорошо на нее реагируете, то в этом случае семена кориандра, они тоже оказывают помощь, они являются как бы, они как бы смягчают вот, действие, которое оказывает острая пища на организм. И, кстати, вот это качество кориандра подметили кулинары, интуитивно, видимо, подметили кулинары всего мира, и во многих острых блюдах всего мира обязательно добавляется кориандр, будь то чилийские какие-то блюда, или мексиканская острая кухня, или корейская острая кухня, я уже не говорю об индийской острой кухне, обязательно там присутствуют семена кориандра. Я хотел бы уточнить по ходу беседы, вот что значит в данном случае кориандр, он способствует, как бы благоприятен, будем так говорить, для всех дош. То есть, если человек принимает его, эти доши уравновешиваются. Да, то есть это пряность, которая благоприятна для всех типов людей. Потому что мы как бы в ходе беседы еще выделили особо питта-дошу. Ну, питта-доши почему мы обговариваем отдельно? Потому что, как правило, когда мы говорим о пряностях, мы говорим, что питта, люди питта, с повышенной питта не должны злоупотреблять той или иной пряностью, как правило. Аюрведа относит кориандр к мочегонным травам мягкого действия, это мутралакарма. При этом мочегонные травы холодной природы. Этот тип трав, он обладает холодным и осушающим эффектом и устраняет влагу из организма, в том числе при таких заболеваниях, как диарея, то есть понос, и дизентерия. А также он действует охлаждающе на почки, мочевой пузырь, печень и желчный пузырь. Кориандр усиливает процесс мочеотделения и способствует устранению камней из почек. При этом кориандр обладает также таким действием, что он помогает удалять избытки воды из тканей, особенно в нижней части тела. То есть он благоприятен при отеках. Также кориандр относят к патагонным травам, то есть сведана карма холодного типа. А этот тип трав, он восстанавливает защитные силы организма, и применяя его, мы можем получаем следующий эффект. Это ослабление напряженности в теле и ломоты в суставах, облегчение лихорадочного состояния и понижение температуры тела, уменьшение и исчезновение высыпаний на коже и выведение избытков воды из организма и снятие вот отеков, то, о чем уже я говорил ранее. В данном случае мы можем провести какое-то сравнение, например, с медом, если говорим, что кориандр может использоваться как такой вот потовыделяющий, да? Нет. Патагонное, да? Патагонное средство. Нет, это разные, немножко разного типа. То есть при простудах все-таки нам лучше пользоваться, например, медом или малиной, да? А сейчас мы дойдем до конкретных этих рекомендаций, как пользоваться при различных уже конкретных недугах, как мы можем использовать кориандр. Давайте мы, кстати, и перейдем к этому. Ну вот, скажем, лихорадка или жар. Ну, нужно разделять, конечно, вот эти состояния лихорадки и жара, состояние жара вместе в соединении с амой или состояние жара вне без амы, то есть сама или нирама. Если у нас состояние лихорадки соединено с амой, то, как правило, при этом обложен язык, проблемы с пищеварением, то есть, скорее всего, могут быть запоры, дыхание с неприятным запахом. В таком случае очень хорошо воздержаться от еды и принимать питье из кориандра. Готовится оно следующим образом. На ночь нужно залить 2 столовые ложки кориандра стаканом воды комнатной температуры и с утра выпить настой. Это поможет снизить лихорадочное состояние. И в течение дня можно принимать горячий уже настой кориандра с небольшим количеством меда, либо сахара. В данном случае он как бы и снижает температуру, жар, да? Да, и он в то же снижает... время способствует выделению ядов, да? Да, он помогает организму переварить вот этот яд, он усиливает пищеварение и помогает как бы организму съесть эту аму. Следующее заболевание, при котором кориандр окажет помощь, это диарея или понос. При этом заболевании рекомендуется, во-первых, есть очень мало, буквально маленький кусочек раз в полчаса. Из продуктов допускается немного риса, гранаты, бананы, черника, что-то вяжущее. А кориандр поможет вам следующим образом. Можно пить отвар из семян, 1 столовая ложка на стакан воды. Очень хорошо помогает отвар из семян кориандра и гранатовых корок. Также можно принимать гранатовый сок с молотым кориандром, пока имеются симптомы. Если в стуле у нас есть кровь, то тогда в отвар из гранатовых корок и кориандра нужно добавить пол чайной ложки меда. Теперь хорошо помогает кориандр при различных кожных заболеваниях, такие как, проблемы, как кожная сыпь или прыщи. Как я уже сказал, можно прикладывать наружно, использовать. Во-первых, в виде компрессов, да? Да, во-первых, можно накладывать молотый кориандр в смеси с ги. Смешивать и прикладывать кожи. Также можно использовать отвар кориандра для промывания пораженных мест. И внутрь рекомендуется пить кориандровый чай из расчета 1-2 чайные ложки на стакан кипятка. При этом желательно воздержаться от диеты, которая повышает питту. Мне кажется, в данном случае это, наверное, самое дешевое средство будет, да? Да, самое дешевое и, пожалуй, не менее эффективное, наверное, не по менее, сравнению, да, с тем, что сейчас рекламируют, да, очень часто по телевидению. Да, да, совершенно верно. Кориандр обладает мягким мочегонным действием, и он очень благоприятно воздействует на мочеполовую систему, снимает воспалительные процессы при цистите, при болезненном мочеиспускании, при воспалении почек, мочевого и желчного пузыря. В этом случае хорошо комбинировать кориандр с фенхелем и принимать его как чай из расчета 1-2 чайные ложки смеси кориандра с фенхелем на стакан кипятка до 3 чашек в день принимается. Это мягкое, безопасное и достаточно эффективное средство. Также поможет кориандр и при борьбе с инфекциями. Мы уже говорили о том, что древние римляне использовали кориандр для сохранения скоропортящихся продуктов. А вот современные исследования показали, что это растение содержит субстанции, которые нейтрализуют личинки насекомых и бактерии. И вот эти микроорганизмы, они могут инфицировать раны у человека. Поэтому в случае какого-то ранения можно посыпать молотым кориандром или, скажем, полить соком свежего растения на небольшие вот эти раны, скажем, царапины какие-то, предварительно промыв, естественно, их водой, то есть убрав грязь. А домашним животным семена кориандра, истолченные в порошок, даются как средство от гельминтов, то есть от глистов. Ну, конечно, не нужно забывать о том, что все-таки это пряность. И максимальный эффект мы получаем, конечно, добавляя его в пищу. И это замечательный помощник пищеварению. И во всем мире принимают, используют кориандр как средство, которое помогает снять какие-либо боли или убрать какой-то дискомфорт в области желудочно-кишечного тракта. Так скажем, в странах Африки кориандр используют против боли в животе. В Индии используют аналогичным образом. В Америке используют кориандр как своеобразный буфер. Его добавляют к сильнодействующим слабительным средствам, чтобы не было взрывного эффекта. Да, чтобы не было резкого, нет, такого, чтобы, да? Да, чтобы не было резкого действия, чтобы не было болей, которые, чтобы не было, которые бывают после сильно действующих слабительных. То есть кориандр, он оказывает такое смягчающее действие. Притом он не убирает эффект слабящий, естественно, он просто убирает вот эти негативные последствия от сильных растений, которые вызывают слабительный эффект. Скажем, такие как крушина, сено. И вот рекомендуется добавлять к этим, к подобным средствам обязательно добавлять кориандр. Ну, вы сказали, в большинстве случаев мы можем его использовать либо в пище, либо в виде чая, да? Да. Настаивая или настойки. Либо, да, либо настойки, как наружное средство. Наружное средство. Да. А я хотел уточнить, можем ли мы использовать его в виде порошка, предположим, ну, после обеда щепотку кориандра. Можем ли мы использовать? Потому что я слышал что-то подобное вот с фенхелем. Вы говорили, что в Индии там можно в кафе или где-то в ресторане можно получить даже небольшую тарелочку с фенхелем. Да, обязательно подадут. Да. Аналогичным образом совершенно можно использовать и кориандр, и его очень часто используют. То есть в данном случае как вот его использовать? Нужно ли его запивать потом? Во-первых, можно просто семена кориандра жевать, чтобы, если вы хотите избавиться от неприятного запаха изо рта, и щепоть семян после еды, она облегчает процесс пищеварения. То есть, как бы аналогично имбирю, да? Аналогично фенхелю. Ну, вот имбирь, он тоже благоприятствует после принятия пищи? Нет, это разные немножко вещи, потому что имбирь – это горячая пряность. Да. И, скажем, людям питта мы бы не рекомендовали принимать имбирь. То есть, имбирь нельзя принимать всем. А кориандр – это могут принимать все. И это такое универсальное средство. Но действие их будет как бы одинаково способствующее, да? Не совсем. У них и разные. Если имбирь, он действует в основном как возжигающий агни, то есть усиливающий огонь пищеварения, и этот огонь он потом сжигает все, то кориандр, он, скажем так, нейтрализует негативные последствия уже от пищеварения. То есть, скажем, он убирает, подавляет процессы газообразования и так далее. И, скажем, в этом случае очень хорош кориандр в сочетании с кардамоном. Так, настой семян кориандра в сочетании с семенами кардамона рекомендуется пить при скоплении газов в кишечнике, при несварении или при тошноте. И вообще надо сказать, что использование кориандра в пищу способствуют выведению шлаков из организма и облегчают усвоение крахмалистой пищи. В таком случае давайте мы дадим несколько конкретных рецептов, как мы можем использовать его в кулинарии. Ну, кориандр может использоваться практически во всех блюдах. Его можно добавлять и в молотом виде, и целые зерна, в овощные супы и салаты. При этом, естественно, мы их обогащаем витаминами, придаем им своеобразный приятный вкус. И особенно кориандр хорош в весенних салатах с большим разнообразием зелени. Вот сочетание зелени и кориандра – это такое очень хорошее. Кориандр – обязательный компонент знаменитой индийской смеси пряностей карри. В классическом карри до 50% доходит содержание кориандра. Ну, всем нам известен черный бородинский хлеб, который без кориандра не готовится. Очень популярный, мне да, кажется. Да, очень популярный, очень вкусный. Этой пряностью также ароматизируют тесто для выпечки. Ее можно добавлять в различные булочки, в кексы, в пироги. То есть это пряность и для острой пищи, и для сладкой пищи. Французские кулинары добавляют кориандр к сырам. И я бы рекомендовал тем, кто готовит панир, использовать вот это... Эту специю добавлять эту, непосредственно. Да, эту специю для добавления к паниру. И в различные сладкие блюда, в сиропы, в желе, в пудинги, фруктовые муссы можно использовать кориандр. Хотя кажется, что вкус его и аромат не совсем сочетается, так да, вот, со нет, сладким блюдом. Нет, как раз сочетается очень хорошо. В России традиционно используют кориандр при засоле капусты. Вместе с тмином использовали. И его добавляют при приготовлении кваса. То есть это такая уже типично российское использование. Естественно, если вы приобрели кориандр, то хранить его нужно в прохладном сухом месте, в герметичной посуде. Если вы используете семена, то тогда вы просто добавляете семена. Если вы хотите использовать в молотом виде, то молоть лучше непосредственно перед употреблением для сохранения аромата. Иначе в молотом виде пряность, она быстрее теряет свой аромат. И давайте рассмотрим два конкретных рецепта, очень простых, где применяется кориандр. Скажем, морковь, тушеная с кориандром. Нам потребуется 3 моркови, 1,5 чайные ложки молотого кориандра и щепотка тмина, 3 столовые ложки растительного масла, соль и сахар по вкусу. Нарезать морковь длинной соломкой, нагреть масло, бросить туда пряность, положить морковь, добавить соль и сахар и тушить около 30 минут, пока морковь не станет мягкой. А перед подачей на стол это нужно будет посыпать порубленной зеленью. Это такая очень простая, при этом очень вкусная, скажем так, закуска. Также я бы хотел еще поделиться простым рецептом, так как у нас не так много времени. Этот рецепт я придумал сам, когда писал главу по кориандру. У меня все время так получается, что когда я описываю какую-то пряность, я начинаю злоупотреблять именно этой пряностью. Она у меня, скажем так, начинает преобладать да, в моем рационе. И вот я экспериментировал различным образом с кориандром. И бывает так, что нет времени готовить какие-то изысканные блюда, когда нужно много компонентов. И вот я думал, что-то такое нужно придумать, чтобы было монокомпонентное. То есть что-то, один какой-то компонент с добавлением пряностей. И я сделал фасоль с кориандром. То есть вы нагреваете в масле кориандр и чуть-чуть его обжариваете, именно семена. И они приобретают такой очень характерный вкус, близкий к ореху. И вот в это масло с кориандром туда добавляется буквально щепоть либо асафетиды, либо чили. И туда затем выкладывается фасоль, та, которая у вас есть. Если у вас есть фасоль, скажем, в банке, вы открываете банку, промываете фасоль от всего того, в чем она там была, и выкладываете туда. Если у вас есть мороженая фасоль, вы выкладываете мороженую. Но в идеале, если у вас, конечно, вы сварили просто сами фасоль и туда добавили. И вот это блюдо очень вкусное, очень быстро готовится. Ну что, можно попробовать? Да, можно попробовать, да. Приятного аппетита. Спасибо. Я думаю, что обязательно, может быть, кто-то из наших радиослушателей возьмет этот рецепт для себя. Я также надеюсь, что злоупотребление кориандром не привели никаким тяжелым последствиям. То есть вас интересует, имеются ли противопоказания? Совершенно верно, да. Ну, как правило, кориандр не вызывает побочных явлений, но если они все же появились, расстройства желудка или какие-то несварения, то нужно уменьшить дозу. И, естественно, детям до 2 лет дается, можно с осторожностью давать слабый настой кориандра от, скажем там, от газов, небольшие дозы. И взрослым людям старше 65 лет следует тоже начинать с меньших дозировок и постепенно увеличивать их по мере необходимости. То есть по мере возраста, да? По мере использования, да. Ну, а как стандартная доза, это 1 чайная ложка семян на 1 стакан кипятка. И вот такой напиток можно принимать до 3 чашек в день. Это стандартная такая доза. Теперь астрологи дают ряд рекомендаций по поводу применения кориандра. Они считают, что существуют люди, которым кориандр особо показан. То есть это люди, которые родились под следующими знаками зодиака. Овны, родившиеся в первую декаду, то есть 21 марта и 30 марта, с 21 по 30 марта. Тельцам, родившимся в первую декаду, с 20 апреля по 28 апреля. Ракам, родившимся во вторую декаду, это с 4 июля по 14 июля. Львам, родившимся в третью декаду, с 13 августа по 21 августа. Скорпионам, родившимся в первую декаду, с 23 октября по 31 октября. Стрельцам, родившимся во вторую декаду, с 3 декабря по 11 декабря. Козерогам, родившимся во вторую декаду, с 1 января по 11 января. И рыбам, родившимся в третью декаду, то есть с 11 марта по 20 марта. Этим людям кориандр особенно показан. А всем остальным я бы хотел сказать, что кориандр просто показан. Просто благоприятен. Просто благоприятен, да. Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Да, и мне бы хотелось в заключение сказать, что, дорогие друзья, добавляйте кориандр в пищу, пейте кориандровый напиток, делайте косметические средства из кориандра. То есть вступайте в наш большой союз любителей кориандра. Кориандра, да. И я уверен, что ваша жизнь станет краше, вкуснее и счастливее. Ну, к этому еще можно добавить, что тем более, что это действительно сейчас как манна небесная. Да, да. Ну что ж, на этом мы простимся с вами, дорогие наши радиослушатели. Сегодня в нашей передаче принимал участие Константин Михайлович Хасин. До свидания. До свидания, спасибо вам большое. До новых встреч на волнах радио Кришналоки в передаче «Школа выживания».